капризно сказала она. «Совершать благодеяние для церкви полезно для души», — отчеканила Лианна и твердым шагом покинула зал. Поднимаясь по лестнице в верхние комнаты, она думала о том, что сказать Жерве, чтобы это было достаточно убедительно. «Надо же такое придумать! Запретить ей заниматься стрельбой!» Когда Лианна добралась, наконец, до комнаты, которую занимали Жерве и Масси, ее возмущение достигло предела. Она подняла руку, собираясь постучать, но звук, доносившийся изнутри, остановил девушку. Это было похоже на стон, словно кто-то подвергался мучительной пытке. «Боже мой!» — ужаснулась Лианна. «Неужели Жерве бьет свою жену?» Однако следом раздался расслабленный, клокочущий смех, сопровождаемый весьма непристойным замечанием. Едва понимая, о чем идет речь, девушка все же уловила смысл и усмехнулась. Щеки Лианны полыхнули от смущения. Опасаясь быть застигнутой врасплох, она поспешно удалилась. Ее ярость переросла в незнакомое чувство беспомощного отчаяния. Стыдясь закипающих внутри слез, Лианна прибежала на конюшню и велела немедленно седлать свою белую верховую лошадь, а уже через несколько минут бешеным галопом уносилась на ней прочь от замка. «Пожалуйста, будь там!» — молила она, глядя на зеленеющие вокруг луга и леса. «Пожалуйста, будь там!» За время пребывания в Буалонге герцога Бургундского Лианне дважды удавалось незаметно ускользнуть из замка и побывать у креста святого Катберта, но в рощице было пусто. Правда, не совсем пусто. В первый раз она обнаружила на кресте один единственный подснежник, нежные лепестки которого были еще свежими. Во второй раз — отливающее изумрудом перышко вальдшнепа. И цветок, и перо Лианна хранила в кармане своего передника. Пальцы девушки часто украдкой нащупывали свидетельство того, что Ранд искал ее, что золотоволосый великан — не плод воображения, и она для него желанна. Но сегодня простого знака внимания будет уже недостаточно. Охваченная отчаянием от предательства мужа и смущенная тем, что услышала под дверью Жерве, Лианна жаждала найти у Ранда утешение. Ей необходимо было увидеть его нежную улыбку, услышать бархатный тембр его голоса, взглянуть в его бездонные зеленые глаза. Он был там. Прыгнув с лошади, Лианна привязала ее рядом с Шарбу, который мирно пощипывал нежную травку. Ранд сидел, прислонившись спиной к кресту. На его лице сияла обаятельная улыбка. Сердце Лианы забилось в радостном ожидании. Немного поколебавшись, девушка медленно двинулась навстречу юноше. Ее взору предстала великолепная картина, которую даже не хотелось нарушать своим присутствием. Ранд сидел, скрестив ноги, на нежно-зеленой траве, которую слегка шевелил весенний ветерок. Солнечные лучи проникали сквозь ветви деревьев с набухшими почками и золотили его светлые волосы. Одной рукой он лениво перебирал струны арфы, а другой ласково гладил зайчонка. «Я ведь чуть не убила его маму», — с запоздалым раскаянием подумала Лианна. Ранд по-прежнему улыбался, не сводя с нее глаз. Наконец, обращаясь к зайчонку, сказал: «Достаточно с тебя, малыш». Опустив зверька на траву, он слегка подтолкнул его пальцем. Зайчонок стремглав бросился прочь.